Глава 22. Миладора, Настя, Принц, графство Фолен. Когда вернулись обратно и поднялись по лестнице, сразу бросилось в глаза отсутствие охраны возле распахнутой двери кабинета. У Насти внутри все затрепетало от дурного предчувствия. Она влетела в комнату, тяжело дыша и нервно озираясь. Первое, на что упал взгляд, неподвижный гвардеец в луже крови. Сделала еще два шага и застыла в ужасе, увидев лежащего с закрытыми глазами Гирана. Хотела броситься к нему, но ее опередил гвардеец. Он приложил ухо к груди ребенка и через пару мгновений покачал головой и грустно произнес: «Не дышит». Она оттолкнула гвардейца, упала на колени и схватила ручку ребенка, пытаясь нащупать пульс. Заметила синяки от пальцев на тонкой шее. Картина произошедшего сразу прояснилась. Запястье было еще теплым, но ничего не прослушивалось. Настя едва не взвыла от бессилия, чувствуя свою вину. «Зачем она только оставила его одного?» Внезапно дрожащие пальцы ощутили едва заметное биение, настолько слабое, что это легко могло оказаться ошибкой. «Лекаря, быстро!» — рявкнула она, приступая к реанимации. Джером с болью в сердце смотрел, как Настя, едва не плача, держит ребенка за руку. Ему было безумно жалко мальчишку и гвардейца, а еще хотелось обнять, прижать к себе и успокоить надеющуюся на чудо девушку. Балдрик же сказал, что мальчик мертв. Ждать больше нечего. Гвардеец достаточно опытный в таких делах, чтобы не ошибиться. Настя вдруг встрепенулась и потребовала вызвать лекаря. Затем принялась разжимать челюсти мертвому Гирану и заглядывать в рот. Дальше стало твориться вовсе какое-то непотребство. Графиня зажала ему нос и припала ко рту покойника губами. Принц не поверил глазам, даже зажмурился и потряс головой. «Целоваться с мертвецом? Что за дикость? Неужели от переживаний графиня сошла с ума?» Заметались в голове тревожные мысли. «Может, это какой-то ритуал из ее мира?» Принц не знал, что предпринять. Рядом удивленно зашептались гвардейцы, а Настя продолжала творить какую-то дичь. Она то ритмично нажимала на грудь мертвеца, то снова припадала к нему губами, и все повторялось по кругу. Присмотревшись лучше, Джером понял, это вовсе не поцелуи, а совсем наоборот. Настя каждый раз вдувает в легкие ребенка воздух. Происходящее выглядело в высшей степени непристойно, будто издевательство над мертвым, или того хуже, некромантский ритуал. Принц напряженно соображал, как бы поскорее прекратить эту вакханалию. Сзади все громче слышались неодобрительные голоса, и, наконец, он решил действовать. Подошел к стоящей на коленях Насте, открыл было рот, чтобы воззвать к здравому смыслу и убедить остановиться. Но вдруг Гирон дернулся, распахнул глаза и хлипко вздохнул. Все, кто были в кабинете, буквально остолбенели и ошарашенно пялились то на графиню, то на внезапно ожившего мальчишку. Каждому известно, даже самые сильные архимаги-лекари не в силах воскресить умершего. Что там говорить о неодаренной девушке? Получается, ничем иным, кроме божественного вмешательства, такое чудо объяснить невозможно. А проводником и божественным аватаром, выходит, является вот эта молодая, худенькая графиня Настя Верфолленд. В этот момент в дверях наконец-то появился лекарь, точнее, лекарка. Пожилая, слегка полноватая женщина, еще не утратившая былой привлекательности, что неудивительно при ее магическом даре. Она тут же склонилась над Гираном, простерла раскрытые ладони и принялась за лечение. Теперь жизни мальчика ничего не угрожает. Джером помог Насте подняться и хотел усадить в высокое кресло, Но она отвернулась к стене, закрыла лицо руками и отрешенно застыла. Видимо, сказалось дикое напряжение, в котором пребывала девушка последнее время. Принц подошел и осторожно обнял, словно хрупкую фарфоровую статуэтку, которую взялся оберегать от всех напастей. Настя уткнулась лицом ему в грудь, обхватила за плечи и прижалась с такой силой, будто боялась, что он сейчас вырвется и уйдет. Джером стоял, вдыхая тонкий цветочный аромат ее волос, чувствуя тепло стройного тела, и думал, что эта девушка дороже всех прочих, бывших когда-то в его жизни, и готов на все, чтобы добиться ее любви, доказать, он этого достоин. Наконец Настя подняла усталое лицо и тихим, спокойным голосом заявила. «Ваша светлость, чего вы стоите столбом? Необходимо срочно организовать розыск управляющего. Эту тварь нужно взять живьем. Уже нет смысла скрывать что-либо. Поднимайте всех, подключайте мага, вдруг поможет чем-то. Еще пусть возьмут собак на псарне, думаю, по следу они вполне смогут идти». Принц не ответил, с нежностью посмотрел в глаза и осторожно, даже немного робко, прикоснулся губами к ее губам, словно делал это впервые. Прошло несколько мучительно долгих мгновений, и графиня все-таки ответила на поцелуй. Он вышел не слишком продолжительным и в меру страстным, но оба поняли, в их отношениях что-то изменилось. Они преодолели невидимый барьер, разделявший их, и сделали еще один шаг навстречу друг другу. «Джером, нужно спешить», — хрипло сказала Настя, погладив его по щеке. «Но к этому мы обязательно вернемся», — многообещающе улыбнулась девушка. «Я запомнил», — воскликнул принц, торопливо покидая кабинет. Дальше события потекли по выстроенному Настей плану. К огромному сожалению поваров, расстаравшихся, чтобы удивить и порадовать высоких гостей, для торжественного ужина в этих планах места не нашлось. Все силы и внимание графиня направила на поимку виновных. Только Джером настоял, чтобы она осталась в кабинете координировать процесс, а сам принял основное участие в поисках. Дико уставшая Настя сопротивлялась недолго. Усевшись в удобное мягкое кресло, получала от запыхавшихся гонцов известия и отдавала приказы. Две группы гвардейцев, одна под руководством капитана Тада Рудинга, перетряхивала замок в поисках неудавшегося отравителя. Вторую Джером повел по следу сбежавшего управляющего. На воротах сообщили, что Корис Дорорн около четверти часа назад торопливо покинул замок и поскакал по единственной дороге вниз. Принц с тремя добровольцами на самых быстрых лошадях помчались в погоню. По опасной горной дороге, практически в полной темноте, рискуя каждый миг разбиться насмерть. Эрбера в эту ночь была в ущербе, виднелся лишь тоненький серп. Остальные, включая псарей с собаками, отправились следом. К счастью, беглеца нагнали довольно быстро. Дорорн не успел проехать и пяти лиг. Мерзавец слишком опасался за свою жизнь и соблюдал осторожность. Когда заметил погоню, с перепугу так резко дал шпоры, что конь шарахнулся, встал на дыбы и унесся прочь, выкинув того из седла. Корис Дорорн отделался ушибами и вывихнутой рукой. Сопротивления благоразумно не оказал. Да будь он полностью здоров, смысла в этом оказалось бы немного. Мечником управляющий был откровенно слабым. Когда негодяя доставили в замок и отправили в подземную темницу, к принцу подошел радостный капитан и доложил, что нашли Кригора. «Его прятал сообщник-гвардеец», — помрачнел Тад Рудинг. «Потому так долго искали. Они вдвоем оказали сопротивление. Сообщник убит. Отравитель легко ранен. Наших двоих они тоже сумели ранить». К «Капитан, необходимо провести проверку всей гвардии и населения замка. У вас тут Шандабол знает, что творится. Направьте пару лучших дознавателей к арестованным, а я оповещу графиню». Джером вошел в кабинет и увидел, что Настя спит прямо за столом, положив голову на руки. Он бережно подхватил уставшую девушку, негромко пробормотавшую сквозь сон: «Милый, давай не сейчас», и уложил на мягкую кушетку. Вытащил из массивного шкафа шерстяной плед, заботливо укрыл ее, нежно поцеловал и тихонько вышел, пригасив свет. Когда Настя открыла глаза, было уже позднее утро. Ноздри щекотал аппетитный аромат свежей выпечки и жареного бекона, от которого она и проснулась. В кресле около стола, закинув ногу на ногу, расселся Джером, с хитрой улыбкой глядя на нее. На столе дымился горячий завтрак, крутой травяной взвар, яичница-глазунья с обжаренными до хруста золотисто-коричневыми полосками бекона, посыпанными рубленной зеленью и зеленым луком. Мягкий белый хлеб, пироги с разными начинками, густая сметана, два вида варенья в широких серебряных розетках. Настя потянулась и села, стараясь сообразить, как она здесь оказалась. Затем, вспомнив недавние события, чуть не подпрыгнула и, округлив глаза, выпалила: «Какого черта, Джером? Чего вы расселись? Упустили этих мерзавцев? Почему прекратили преследование?» «Видимо, потому», — ответил он, старательно скрывая торжествующий взгляд, «что все заговорщики и предатели уже сидят в темнице». Он сполна насладился обескураженным видом графини, но продлилось это недолго. Она подскочила и, сжав кулачки, закричала: «Почему сразу не сообщил? Их же следовало немедленно допросить! Первые минуты самые благоприятные!» «Настя, прошу, успокойся!» — постарался снизить градус негодования принц. Взял со стола несколько листов серой шероховатой бумаги, исписанной ровным, мелким почерком, и протянул ей. «Вот, все уже сделано. Палачу даже не пришлось толком поработать. Оба изменника запели так, что писари не успевали записывать». Настя схватила бумаги, впилась глазами в текст. Чем дальше она читала, тем спокойнее становилось ее лицо, а к концу и вовсе появилась довольная улыбка. Она отложила прочитанное и внимательно посмотрела в лицо Джерома. У того под глазами появились глубокие тени. Сам он выглядел усталым, но довольным. «Ты совсем не ложился?» — тихо и немного грустно спросила она. Тот с улыбкой покачал головой, не отрывая от нее нежного взгляда. Настя обернулась и посмотрела на кушетку, затем на остывающий завтрак. Подошла, обняла Джерома и нежно поцеловала в щеку. «Спасибо за заботу. Знаешь, я так привыкла сама быть сильной, не рассчитывать на поддержку мужчин, что мне это сложно принять. Возможно, со временем». «Я не тороплю, вижу, как тебе тяжело. Мне гораздо легче, я-то свой выбор уже сделал и буду ждать, сколько пожелаешь». Он обнял затаившую дыхание девушку и жадно прильнул к ее губам. На этот раз поцелуй затянулся надолго, оказался горячим и страстным, а когда, наконец, они прервались, оба тяжело дышали. Первой в себя пришла Настя. «Ваша светлость, завтрак остывает. К тому же у нас полно неотложных дел, которые нужно закончить до ночи», — хитро улыбнулась она. «Мы все сделаем еще до вечера», — улыбнулся в ответ принц. «Ведь ночью могут найтись другие, более неотложные дела». После завтрака они посетили темницу. Настя лично провела допрос, дополнительно выяснив много важных подробностей. Незаметно настало время обеда, потом отправились в кабинет, куда кроме них пригласили еще капитана и мага Перси Кранса. Богатырского телосложения, средних лет мужчина с приятным лицом, с радостью согласился дать вассальную клятву прямо здесь и сейчас. После этого графиня поведала всем о положении дел в замке Орлиное Гнездо и вообще в графстве Фолленд. «Итак, у нас имеется настоящий заговор, инспирированный властями соседнего государства, Великого Герцогства Гренейского, имеющий целью организацию беспорядков в моем графстве, организацию набегов на побережье, устранение меня, принца Джерома и принцессы Меладоры, предположительно свержение королевской власти и захват всей территории королевства. Об этом арестованные лишь догадываются, поскольку данная информация выше их компетенции». Мак и капитан сидели, открыв рты. Слишком уж невероятным было сказанное графиней. Еще собравшихся поражала четкость формулировок, деловой стиль совещания и то, с каким хладнокровием и мастерством хрупкая молодая девушка осуществляла общее руководство. «Да ей уже все гвардейцы в рот смотрят!» — с восхищением думал капитан Тат Рудинг. «Если прикажет, что угодно сделают!» «За день она добилась такого уважения, какого я, возможно, не удостоился за 5 лет!» А маг раздумывал, что за вздор несли свидетели о воскрешении якобы мертвого ребенка. Перси Кранс расспрашивал лекарку, но та явилась позже и не видела, какие именно ритуалы графиня проделывала над мертвым. Свидетели плели откровенный вздор, но главное, он совершенно точно видел. Ее светлость неодаренная. Значит, никакой магией, тем более некромантией, не обладает. Но по замку уже ползут такие слухи, что одна половина обитателей считает ее посланницей богов, а вторая половина — демонессой. Графиня тем временем продолжала вводить присутствующих в курс дела. «В столице графства Фоленбурге действует гренейский эмиссар, активно развивающий по всему графству агентурную сеть. С одной из таких ячеек мы и столкнулись. Управляющий Корис Дорарн являлся ее главой. Здесь, в замке, ему удалось завербовать гвардейца Кригора и 4 его товарищей. Все они сейчас находятся в нашей тюрьме, кроме одного, убитого при сопротивлении». «Ваша светлость!» — недоверчиво возразил маг. «Я Кориса давно знаю. Да, он жадноват, честолюбив. Даже могу поверить, что мог допускать какие-то вольности в отношении казны. Деньги он всегда любил. Но пойти на прямую измену? Ради чего ему стоило так рисковать? Ведь он имел прекрасное положение. К тому же потомок довольно древнего, уважаемого рода». «Ему было обещано в случае активного сотрудничества, когда здесь установится власть великого герцога Бьорнгарда, он станет ни много ни мало наместником графа Фолленд и полноправным владетелем замка Орлиное Гнездо. Как вы считаете, это достаточно заманчивый приз?» Настя насмешливо смотрела на оторопевших мужчин, переваривающих услышанное. Они какое-то время молчали, а потом капитан, преданно глядя в глаза графине, воскликнул. «Ваша светлость! Мы готовы выполнить любой ваш приказ!» «Тат, прежде всего, займитесь проверкой остальной части гвардии, ведь основные силы размещаются около столицы графства. Нужно просеять каждого и выявить всех изменников до последнего. Также необходимо усилить бдительность. Враг готовит диверсии и бунты. Их нужно предотвратить. Позже составлю список превентивных мер». У графини горели глаза. Бывшая начальница СБ снова окунулась в родную стихию. «Что еще известно?» — поинтересовался маг. «Известно агентурное имя вражеского эмиссара — сэр Вал. Ему помогает здесь некая благородная дама. Ее агентурное имя — Русалка, а сам управляющий имел псевдоним Кипрей». «Сервал, Сервал, странное имя», — задумчиво произнес капитан. «Это же дикий кот! Я их видел, приходилось. Такой, знаете, пятнистый, ушастый, с хитрой мордой. Поджарый, но довольно опасный котяра». Пока капитан предавался воспоминаниям, графиня на несколько секунд застыла, о чем-то судорожно вспоминая. Затем округлила глаза, с размаху хлопнула по столу ладонью и прокричала на незнакомом языке нечто вроде «Твою мать!». Ткнула указательным пальцем чуть ли не в лицо принцу и затараторила: «Да это же описание того гренейца, что от нас в кабаке с артефактом сбежал! Как же его?» «Точно, Синатейт, так его звали!» — воскликнул принц, вскакивая с места. «Настя, какая же ты умница! Выходит, он действительно сюда приехал, как ты и предполагала. А мой старший братец его у гренейской границы караулит. Наверное, всю свою службу туда отправил. Я ему сообщу информацию, он доложит отцу. Король должен об этом знать. Еще потребую срочно прислать сюда дознавателей и гвардейцев. Это дело выходит за рамки нашего частного расследования. Тут государственный масштаб, нам с этим не справиться». Графиня скептически на него посмотрела, но спорить не стала. «Я не могу утверждать наверняка», — начал маг. «Но, кажется, к Коризу сюда, в замок, два раза приезжала странная пара. Он говорил, что это деловые партнеры. Мужчина точно похож на ваше описание, но я его не знаю. С дамой мы друг другу не представлены, хотя мне известно, кто она. Когда-то имел дела с ее мужем. Это вдова барона Вирсорна, Жаклин Вирсорн».